Глава 27. Замираю на месте и вдохнуть даже боюсь. Губы кусаю. Не верю в такое. Не могу я быть беременной. Не могу. А потом ночь вспоминаю. Страстную, дикую. Свое отчаянное желание забеременеть. И это сквозь отрицание. Ведь Марат говорил, что не может. Но у нас есть Мира. И явно один раз он смог. А что если... Мысленно высчитываю все и понимаю, что мои месячные уже несколько дней как должны были прийти, но их нет. «Ты побледнела», — спохватывается Надя. «Опять плохо?» Киваю девушке неосознанно, хотя сама не понимаю, что чувствую. Явно шок. «Оля, поговори со мной. У тебя взгляд странный». Опять смотрю в напряженное лицо жены Баграта и спохватываюсь. «Да, Надя». «Мне нужен тест», — отвечаю шокированно. А потом улыбаюсь ошалело, когда Надя встает и уходит. «Я сейчас, у меня есть. В сумку закидывала, так и осталось». Надя быстро уходит, а я на ногти свои смотрю, на кружку чая, отстраняюсь от своих чувств и эмоций, потому что они затапливают. И самое интересное, я ощущаю какое-то странное томление. «Вот». На стол ложится упаковка розового цвета, и я поднимаю взгляд на запыхавшуюся Надежду. Румянец на щеках ей неимоверно идет. Баграта красивая жена. Нежная, хрупкая. Я вообще сложно ее представляю рядом с таким матерым и взрослым мужчиной. Но вот что заметила за то время, пока Умарова обосновались в доме Марата. Баграт жену свою любит. То, как смотрит на нее, как отслеживает каждое движение. А еще то, как он сына своего балует. Впервые, когда увидела малыша на мощных руках Умара, как называют его близкие, застыла. Потому что никак не вязался у меня тот злой и холодный мужчина, которого впервые увидела в клинике с образом заботливого отца и дяди. Потому что потом я увидела Миру, весело бегающую возле мужчины. Стояла так и смотрела, боялась спугнуть момент, а потом Баграт поднял глаза на меня и просто кивнул. В глазах еще тепло от улыбки было, адресованной детям. И тогда я поняла, что Умаровы только с виду неприступные и нелюдимые. Они открывают свои сердца только близким. «Ну, давай помогу тебе до туалета дойти. Ты бледная очень, Оля!» Задумчивый голос Нади отвлекает от мысли, и я пожимаю плечами. Не противлюсь помощи женщины. Я не больная, если что, а беременная. Отшучиваюсь, а Надя лишь подмигивает, но под локоть меня берет и помогает встать. Меня после рвоты немного ведет, обрушивается какая-то слабость, и я рада, что Надежда меня поддерживает. Но в туалет войти я ей не позволяю. Прохожу необходимую процедуру в одиночестве, кладу тест на раковину и жду. Пока секунды летят, я успеваю подумать о многом. Но чем больше времени проходит, тем ярче становится осознание, что я очень-очень хочу оказаться беременной. Без причины. Просто потому, что это семя Марата во мне дает свои плоды. Ожидание. Неровное биение сердца и надежда. Надежда распахнуть глаза и увидеть две полоски. Сердце отсчитывает удары. И, наконец, я распахиваю глаза и смотрю. А потом? Потом я стою в туалете в совершенном шоке. Две полоски. Беременна. Протираю ладонями лицо, умываюсь и не могу понять, что именно чувствую. Распахиваю дверь и натыкаюсь на Надежду, которая стоит, сцепив руки в замок и смотрит на меня. «Ну, что там? Ты побледнела? Как себя чувствуешь?» В ее голосе столько трепета и заботы, что я не выдерживаю, подхожу к жене брата Марата и просто обнимаю. Простая человеческая поддержка так нужна в этот миг. Я беременна. «Ты плачешь?» — спрашивает. Хочет заглянуть мне в лицо, а я лишь качаю головой, поднимаю голову с тонкого плеча и заглядываю в обеспокоенные глаза, чтобы ответить с улыбкой. «Нет, Надя, я не плачу. Я счастлива. Можно я тебя кое о чем попрошу?» Хмурюсь, но все равно киваю. «Расскажи, пожалуйста, о твоем положении Соня. Она очень сильно переживает за сына, И я думаю, что щепотка радости нужна нам всем. Киваю, соглашаясь. Она у себя в комнате. Пойди к ней, сообщи. У нее в последнее время сильно сердце шалит. Она не говорит Фахре, но я видела лекарство. Больше ничего не говорю, просто пожимаю тонкие пальчики Нади и иду в сторону спальни родителей Марата. Останавливаюсь, стучусь. «Войдите». Слышу тонкий голос и прохожу, обнаруживая Софию, сидящую в кресле и смотрящую в окно. Замечает меня и улыбается слабо, бледная, с синяками под глазами. От моложавой и красивой женщины за это короткое время словно осталась одна тень. «Я сегодня себя неважно чувствую, Оленька», — говорит, слегка улыбнувшись, и смотрит на меня вопросительно. «Не ожидала, что приду». У нас с Умаровыми какой-то мирный нейтралитет. Они не сильно беспокоят меня, я их. Мы обвыкаемся, привыкаем друг к другу. Я немного приду в себя и обязательно поиграю сегодня с Мирой. Я обещала внучке. Опять подает голос, а я присаживаюсь рядом в соседнее кресло. Я хотела вам сказать... Приподнимает вопросительно брови, внимает мне. Я сейчас узнала... И Надя посоветовала мне поделиться радостью с вами. Сегодня я сделала тест, он положительный. Вы снова станете бабушкой. Оленька! Выдыхает и подрывается из кресла, обнимает меня за плечи, а у самой слезы ручьем из глаз. Это чудо! Это еще одно чудо! После известия о моей беременности София словно получила второе дыхание. Мать Марата оказалась очень простой в общении женщины, теплой. В ней не было ни опломба, ни высокомерия женщины, являющейся женой одного из самых влиятельных людей Востока. На следующий день она решительно взяла меня за руку и повела к врачу, потому что во время обеда повторилось то же самое. Меня буквально вывернуло, и эта тошнота была еще острее. Все анализы были сданы, и врач-гинеколог пришла к решению, что у меня острый токсикоз, который должен пройти, если буду следовать рекомендациям. А не следовать им я не могла, потому что София взяла под контроль мое здоровье. Я могла бы это пресечь, но я увидела, что Соня начала жить этой новостью, поэтому решила пустить все на самотек. Но было еще кое-что. Забота. Я ее чувствовала, и эта забота очень напоминала материнскую, в которой я так сильно нуждалась. Месяц пролетел. Единственной радостью была моя Мира, моя девочка. Вот и сейчас меня опять тошнит с утра. Уже легче, нет рези в животе, но все же по-прежнему не очень приятно. Принимаю душ, высушиваю волосы полотенцем и надеваю халат. Выхожу из ванной и подхожу к спящей Мире. Глажу свою дочку по волосикам. Моя девочка всегда так мечтала о большой семье, об отце и братьях с сестрами. И я верю, что ее мечта сбудется. У нас будет большая и счастливая семья. Дочка выздоровеет, и Марат вернется к нам. За это время доктор Ставрова не единожды вызывала нас в клинику и брала анализы. На мои вопросы относительно здоровья дочки отвечала уклончиво. Вспоминаю наш последний разговор, который меня очень напряг. Не спеши, Оля. В медицине есть некоторые нюансы. И у меня чутье с Мирой срабатывает. Я пока не хочу никаких манипуляций. Дай мне время. Время? Алина, а у нас оно есть? В моем голосе слышны обида и упрек. Ставрова смотрит на меня внимательно, собранная, уверенная. Белый халат безукоризненно сидит на худенькой фигурке. На кону здоровье и жизнь Миры. Верь мне, Оля. Просто верь. Тогда я ушла из клиники Ставровой в полном смятении. Но я помнила одно. Марат доверял ее мужу и ей. А значит, и я должна. Поверить, подождать. Хотя ждать уже и сил не было. Сложно выдерживать. Нет ничего страшнее ожидания, когда не знаешь, что делать, и только и остается надеяться и верить. В тот день я опять пошла к Марату, опять стояла у двери и ждала, ждала чуда. Еще одного. И опять, простояв слишком долго, я ушла, стирая слезы с щек. Неожиданная трель телефона, быстро отвечаю, не глядя на экран, не трачу время, чтобы не потревожить сон Миры. Алло? Здравствуй, Оля. Узнаю голос доктора Ставровой. Здравствуй, Алина. Как вы? Все так же. Выдыхаю с шумом. Марат в больнице, и пока ничего не меняется. Ответы анализов пришли, те самые, которых я так ждала. Сразу же переходит к делу доктор, и у меня ноги слабнут, я сажусь на кровать и смотрю на дочку, которая так сладко посапывает. Оля, ты должна выслушать меня очень внимательно. Голос Алины полон напряжения, и у меня сердце заходится болью. Что? Что там? Голос дрожит. Сколько у нас шансов? Сколько процентов? Меня начинает трясти, нервы сдают, голос дрожит. Тьфу ты, Оля, ты меня не так поняла. Все хорошо. С Мирой все хорошо. Услышь меня? Почти кричит Алина, и я вдруг успокаиваюсь. Биоматериал Марата подошел? Уточняю. Нет, ты не понимаешь. Отвечает Алина, все так же почти кричит. Так объясни мне. Морщусь, зажимаю указательным и большим пальцами переносицу. Голова болеть начинает сильно. Я объясню. Ты не слышишь, Оля. Приезжай в клинику, поговорим с глазу на глаз. Я хотела приехать сама, но сейчас у меня запара, не могу. Давай по телефону. Я просто не переживу дорогу до клиники и неведения. Мы с Мирой приедем, но что с ней, Алина? Биоматериал Марата подошел? Сильнее пальцами впиваюсь в трубку, и доктор выдыхает. Слушай меня, Оля, и не перебивай. Во-первых, Марат и Мира совместимы. Отец – идеальный донор для дочки. Прикрываю глаза и делаю глубокий вдох. Надежда. Она вновь оживает. Но Алина продолжает. Знаешь, когда я в первый раз смотрела анализы Мируси, меня что-то царапнуло. Сильно. В принципе, все так, как оно есть. Но интуиция... Не могу объяснить. Вот не могла я успокоиться. Анализы Миры, я их проверяла и перепроверяла, пока, наконец, не связалась со своим профессором. Он сейчас переехал в Израиль и занимается новыми разработками как раз по теме недуга Миры. Я направила ему их. Также поделилась своими мыслями. Я не понимаю. Выдыхаю, сильнее сжимая трубку, и глаз от дочки оторвать не могу. Спит мой ангелочек, такой нежный, красивый, хрупкий. Моя девочка, моя жизнь. Так, Оля, вот что. Мы прогнали анализы по иной методике. И в итоге получилось, что результаты не сходятся с тем диагнозом, который поставлен. То есть, по большому счету, если не обращать внимания и, скажем, не заметить некую погрешность, то можно поставить именно тот диагноз, который стоит у Миры. Но я заметила неточность и поэтому запросила более сложные анализы, более комплексный и провела инновационный модульный анализ. В общем, не углубляясь в дебри медицины, я могу сказать тебе главное. Ты сидишь, Оля? Вдруг уточняет, и я киваю, как если бы Ставрова была передо мной и видела меня, а потом лишь спохватываюсь и отвечаю. Да, сижу. Мира абсолютно здорова. Нет у нее болезни, и биоматериал отца ей не нужен. Прикрываю веки. Ощущение, что меня сейчас кувалдой ударили. Не верю в то, что слышу. Мне кажется, что это какая-то шутка. Но ее врач сказал, что приступы могут начаться в любой момент. «У нее был хоть один приступ?» — обрывает меня Алина. «Нет», — отвечаю заторможенно. «Пока нет». «И не будет. Она здорова! Здорова!» Я анализы направила коллегам за рубеж, и ответы пришли 20 минут назад. Профессор пришел к тем же результатам, что и я. Мира, здорово! Спасибо. Выдыхаю в трубку дрожащими губами. Боже, Алина, это такое счастье! Я даже не знаю, что говорить и как отблагодарить тебя. Просто поцелуй от меня Миру. Обними ее крепко, отвечает доктор. А я все благодарю ее и благодарю... как на повторе, в шоке. «Оля, попей чай с ромашкой и мятой», командует профессионально поставленным голосом врача Ставрова. И отключается. А я повторяю одно единственное слово. «Здорово». Повторяю заветное слово, и меня накрывает смехом, а потом и слезами. Дочка просыпается и смотрит на меня заспанными глазками, а я не понимаю своей реакции. Вскакиваю, обнимаю дочурку, прыгаю вместе с ней на руках, пока моя Мира начинает хохотать, а я кричу, подбрасывая Мирочку в воздух, и ловлю ее, кричу во все горло: «Здорово, Мира! Моя радость! Ты здорова!» Дверь неожиданно распахивается, и я понимаю, что, наверное, своим шумом привлекла внимание старшего брата Марата. Но Баграт замирает изваянием, смотрит на нас своими графитовыми глазами, словно сам в шоке от чего-то, и проговаривает одну единственную фразу: «Марат очнулся. Он хочет видеть тебя».